Глава 19. Айка. Стефания давно видит десятый сон, успокоенная тем, что мы с Алекс все же нормальные люди, и все в нашей жизни по любви. Я же, в отличие от младшенькой, не столь наивна, и неожиданный брак моей старшей сестры вызывает шквал вопросов. Что-то мамы давно нет. Алекс, разместившись на моем диване, зевает, почесывается и всячески старается соскочить с животрепещущей темы. Я же настроена живо трепетать, и черт с ней с мамой, не заблудится. Аль, хватит мне зубы заговаривать, колись давай. Молчать, шаболда! Рявкнул на нее Ричи для пущего устрашения. Это ты молчи, она пусть говорит. Говори, шаболда! Тут же исправляется Ричард. «Да что вы ко мне пристали?» — смеется Алекс. «Я же сказала, что Вадим мне нравится. Очень нравится. К тому же этот брак решит массу проблем». «Моих проблем», — напоминаю я. Вопрос, насколько Вадиму самому нужна Алекс, застрял у меня комом в горле. Да и не у нее об этом спрашивать. «Ай, мне кажется, что у нас общие проблемы. Или ты не возьмешь нас со Стежкой в свой новый красивый домик?» «Я как раз думаю над этим». «Ехидно». Алекс, шутя, запустила в меня резинкой для волос, но замах вышел резким, и Ричард, забив мощными крыльями, громко каркнул. «Тш, Ричи, спокойно, она шутит». Я подбежала к ворону и погладила вздыбившиеся перья. «Тихо, мальчик, Алекс нельзя обижать». «Господи», — еле слышным шепотом произносит Алекс. «Я чуть не описалась». Его же на цепи держать надо. Не надо. Я прижимаюсь лбом к черному клюву и прикрываю глаза. Хороший мой мальчик, умный. Айка, моя умница, отвечает Ричард мне в волосы и принимается за мою прическу. Ну вообще, полный писец, бормочет Алекс. Ай, тебе же парня домой приводить опасно. Он же без глаз и ушей останется, если поцелует тебя при этом звери. Значит, я не буду заводить парня и приводить его на территорию Ричи. А, кстати, у вас с Вадимом уже было? А тебе не рановато об этом знать? Алекс розовеет. Да я еще тебя научу. У меня, чтоб ты знала, черный пояс по камасутре. Я оглядываюсь на сестру, зависшую с раскрытым ртом, и спешу успокоить. Не волнуйся, пока только в теории. Но я над этим работаю. Так что, было у вас с Вадиком? Когда будет, я сообщу тебе первый. Ну, тогда, возможно, у меня есть еще время вправить кое-кому мозги. Ай, а ты же вроде летом говорила, что у тебя парень наклевывается. Отрезать бы мне говорильник, чтобы не болтало лишнего. Кирилла Андреевича я никогда и ни с кем не обсуждала. И непонятно, кто меня в тот раз дернул за язык. Наживка не по вкусу оказалась. Говорю, как есть. «Он что, слепой?» — искренне возмущается Алекс. «Нет, он взрослый и очень порядочный. Я почему-то испытываю потребность защитить Кирилла. У него девушка есть, и она блондинка. Красивая. Да какая разница, если он все равно сейчас живет в Австралии?» «Почему в Австралии?» «А почему нет?» Я пожимаю плечами. «Была бы у меня возможность, я бы тоже там пожила немного. Прикольно же». «А давай его найдем», — встрепенулась Алекс и схватилась за телефон. «Он есть в сетях?» «Зачем его искать? Аль, да он шарахается от меня, как черт от ладана. Боюсь, он даже здороваться со мной не станет». «Да? А вот это мы еще посмотрим. Давай сюда инфу, сейчас мы его встряхнем. И правильный вкус заодно привьем». Мне 8 лет. «Натаскалась, гейша беспутная!» Встречает меня бабка Валя, уперев руки в крутые бока. «Ты только взгляни на себя! Фу, гадость какая!» Я разглядываю свои чумазые ладони, грязную одежду, опускаю взгляд на сбитые колени. Вроде ничего необычного и совершенно ничего, что могло бы подтолкнуть меня к разгадке непонятного слова. Чтобы меньше нервировать противную бабку, прячу руки за спину. «Па, а гейша — это кто?» Ничего приятного и доброго я даже не надеюсь услышать, но выяснить же надо. А это как раз вот такие шалопутные девки, которые с мужиками целыми днями вошкаются. Понятнее не стало. И соседские мужики, с которыми я весь день провошкалась на спортивной площадке, вряд ли окажутся полезнее в этом вопросе. Я оглянулась через плечо на мастерскую, в которой с самого утра дед колдовал над своими драгоценными снастями. «Дед, а гейша — это кто?» Я застыла в дверном проеме мастерской. «А ты где это услышала?» Дед оторвался от своего занятия, смерил меня внимательным взглядом и посуровил. «Бабка на меня так сказала, потому что я с пацанами в футбол играла». Дед Миша громко рассмеялся. «Это твоя бабка не иначе как сослепу ляпнула. Какая ж ты гейша? Ты просто чумазый хулиганистый шпанёнок, а гейши, они прекрасные». «А какие, дед?» Я взглянула на свои ладони и смущенно потерла их футболку. «Гейши — это удивительные создания», — мечтательно проговорил дед Миша. «Их дивная красота, изысканная грация и изящная женственность отточены до остроты самурайского меча». Перед мысленным взором нарисовался сверкающий на солнце тонкий серебристый клинок. «Круто! Но непонятно. Наверное, именно это и отразилось на моей растерянной физиономии, потому что дед Миша хмыкнул и продолжил. Гейши очень умные и сообразительные. Им ничего не надо повторять дважды». Я мигом захлопнула распахнувшийся для вопроса рот. «У гейши замечательный характер и прекрасные манеры. Ну, то есть поведение, по-нашему. Это очень вежливые, прилежные и культурные девочки. Они хорошо учатся в школе, всегда чистенькие, опрятные и очень приятно пахнут цветами». Я тяжело вздохнула и снова с грустью взглянула на свои руки. «Гейшами все восхищаются, их любят и хотят с ними дружить». «Они как наша Стефания?» «Почти», — неуверенно согласился дед. «Но я раскрою тебе один маленький секрет. Гейши живут в Японии». «Правда?» — я взволнованно оживилась. «А Сашка сказал, что мама меня тоже привезла из Японии». «Сашка твой брехливый, толстый, рыжий дурачок, поняла? Это его аист неизвестно откуда приволок, да надорвался, бедняга. И уронил над нашим двором головой вниз. Вот он теперь и рассказывает всякие глупые небылицы. А ты и уши развесила. Запомни, ты у нас настоящая украинская красавица. Только надо тебе умыться и переодеться. И тогда будешь красивее любой гейши. Усекла?» «Ага». Я вытерла грязной ладонью грязный нос, и дед хмуро заметил. «И вот еще что». Он наклонился ко мне с заговорщическим видом. «Ты про гейш лучше никому не рассказывай. Кроме меня все равно никто про них правду не знает. Вот и придумывают всякие глупости. Это будет нашим с тобой большим секретом. Все поняла?» Воодушевленная общей с дедом тайной, я охотно закивала. Потом мы еще не раз возвращались к этой теме, и дед с удовольствием рассказывал мне истории про умных, красивых и героических девочек. В основном сочинял, конечно, но об этом я узнала гораздо позднее, когда сама начала интересоваться историческими фактами о гейшах. Но тот, самый первый наш разговор, каким-то непостижимым образом повлиял на мою дальнейшую жизнь. Найти Кирилла Ланевского на просторах интернета оказалось вовсе не сложно. Сложности начались в другом. «Алекс, нет, это слишком провокационно». «Ну, знаешь, с ником гейша любое, самое невинное приветствие будет звучать и выглядеть провокационно. Но тебе не пофиг, он ведь все равно не знает, что это ты. Наша главная задача — зацепить его внимание. Пусть это будет какой-нибудь неожиданный вопрос». «Угу. Например, мужчина, не подскажете, как пройти в Австралию?» «Глуп, конечно, Ну, как вариант. Издевательски улыбится Алекс. А кстати, какого цвета у него глаза? Ни одной же нормальной фотки.